«Если ты меня слышишь», — едва шевеля сведенными судорогами губами, — прошипел он, — «то знай, что я лично заберу твое имя». Мастер-ловец, двигающийся к багровому зареву с противоположной стороны во главе своих сторонников, зябко передернулся. Если бы он знал, что его отряд почти на треть превышает по численности силы Вильгельма, то, возможно, почувствовал себя более уверенно. А может быть и нет. Ведь у слепого Вилли всегда имели в запасе его нюхачи. Решится ли он использовать силу этих почти неуправляемых созданий на их исконной территории, в пограничье между мирами? Наконец-то! Святогорцы встретили Ярослава дружескими тычками и похлопыванием по спине. «Проходи давай, рассказывай, что за хрень тут стряслась?» Ярослав быстро оглядел тренерскую, понимающе улыбнулся, заметив на столе громадную емкость с виски, и уселся на ближайший стул. Взгляды и жесты друзей о многом ему сказали. Можно было даже не обращаться к способностям Тудина. Кочевник, пребывавший в состоянии легкой прострации, явно перебрался спиртным. Дима Большой оказался не по-хорошему напряжен, глядел в упор из-под лобья. Илья старался казаться невозмутимым, и создать эту иллюзию ему почти удалось. Впечатление испортил только внезапно начавшийся нервный тик, заставивший мелко задрожать левое веко. Но ведь сидели, ждали, а другие на их месте, возможно, устроили бы неформальную ревизию ювелирным магазинам и банком. Ярослав почувствовал гордость за друзей. Но ребята были на взводе. Одно неправильно сказанное слово, и они сорвутся. А времени на психотерапию и утирание соплей, к сожалению, не оставалось. Следовало как можно быстрее расставить все на свои места. «Ты чего так долго?» — угрюмо спросил Илья. «Эти двое меня чуть не растерзали здесь нахрен». «Ага, пока мы тут по колено в горячих гильзах кровью харкали, он по городу на крутой тачке разъезжал». «Не стыдно?» — подал голос Леха, немало не смущаясь тем, что вместо означенных гильз на полу валялись красные панцири креветок. «Кстати, кто это там у тебя за рулем сидит?» — подозрительно спросил президент Святогора, указывая в сторону окна, из которого открывался вид на парковочную стоянку, и замерзший посреди нее УАЗ-вездеход с включенным двигателем. В освещенном салоне громадного внедорожника неподвижно застыла одинокая серая фигура. Решив сразу ответить на все три прозвучавших почти одновременно вопроса, Ярослав собрался с мыслями и быстро пробежал взглядом по лицам друзей. «В общем, так», — начал он, — «у меня очень мало времени, чтобы убедить вас рискнуть своей жизнью ради совершенно незнакомого человека». Человек, известный большинству знакомых, как Игорь Николаевич Жук, двигался в середине колонны, растянувшейся на три десятка метров по едва различимой трубке. Впереди и позади него молча шли враги. Те, кто направлялся к вратам с одной целью — захватить изгоя. А он шагал среди них и прятал торжествующую улыбку в уголках тонких губ. Ведь именно в эту секунду в кожаном мешочке, предусмотрительно оставленном в сейфе в предчувствии возможного обыска, загорелся ярким красным светом еще один, последний кристалл. Странник почувствовал, как неподъемный свинцовый груз падает с его плеч. Звезда сложилась. Пятеро людей, из которых троим еще только предстояло получить имя, а один являлся человеком лишь условно, начали свой путь к вратам. Вычислить заранее такой расклад не смог бы даже сам хозяин, будь он в силе. Впервые составляющие звезду мастера получали имя, чуть ли не во время перехода. «Береги ребят, это наш последний шанс», — «Удачи вам!» — мысленно обратился странник к своему Эгену. «Удачи!» — эхом отозвался где-то на краю подсознания усталый шелестящий голос. А в черном кожаном мешочке, надежно спрятанном в тайнике, все ярче разгорались 7 разноцветных кристаллов. Потом они исчезли, оставив в металлическом ящике только легкий запах озона, как бывает после весенней стремительно буйной грозы. У них в эту ночь был свой путь. Глава 6. Багряное затмение. Угловатый УАЗ-вездеход, почти не снижая скорости, проехал прямо по крышам автомобилей, образовавших обширный затор на Уссурийском бульваре. Громадные колеса с агрессивными шипованными протекторами равнодушно безжалостно выдавливали лобовые стекла и сминали легкие металлопластиковые крыши модных малолитражек. Качало безбожно, не хуже, чем на американских горках. Трое крупных мужчин, сидящих на заднем сиденье, наконец-то последовали примеру Ярослава и пристегнулись. «А мне нравится, например, нормальный такой экстремальный аттракцион. Надо будет как-нибудь в будущем повторить», — попытался пошутить Леха Кочевник, потирая ушибленное темя. Весь имевшийся при себе арсенал он, по совету Ярослава, оставил в тренерской и весьма переживал по этому поводу, стараясь поднять настроение всеми доступными способами. «Леша, друг мой, лучше запасайся ощущениями впрок», — хмуро отозвался Дима Большой. «Мало ли в кого придется скоро реинкарнироваться. Большой гордый баобаб каким-то, возможно, станешь, в Диснейленд не пустят. Не хочу быть баобабом, дятлы всякие клювами долбят, койоты описать норовят. Жуть! Если все, что нам рассказал Ярый, правда, то я, наверное, завяжу с буддизмом и обращусь в шаманизм. Уйду в горы, построю избушку и буду в ней жить. Природа, воздух, общение с духами всякими. И главное — масса времени для того, чтобы подумать о смысле жизни. Аппарат самогонный поставлю в сарайчике. — Ага, — подхватил Дмитрий, — ты, главное, с грибами поосторожнее. Но мысли в целом здравые. Мы избушку твою в список тур-маршрутов для иностранцев включим. Мы тебе клиентуру, ты им чудеса, наподобие тех, что нам Ярый показал. Они нам деньги. А поднатореев в шаманских штуках сможешь основать свою собственную религию. Но это программа минимум, а максимум — мировое господство. Леха — король земли. Звучит? Кстати, с тебя за идею причитается. Чем отдавать намерен, сударь? Грибами. Но только потом, когда все начнет по-твоему получаться. Да, если честно, я в ботанике не очень силен. Надо какого-нибудь хиппи поймать и расспросить за грибочки. Ярослав, чувствовавший себя совершенно морально опустошенным после недавнего разговора с друзьями, в их шутливую перепалку не вмешивался. Понимал, надо дать мужикам возможность выплеснуть эмоции в виде пустого трепа, то есть снять стресс самым доступным и правильным путем. Изменить отношение к происходящему, не зацикливаясь на возможных неприятных перспективах. Илья тоже молчал. Он до сих пор не мог поверить в то, чему стал свидетелем около часа тому назад. Опытному огневику и ганфайтеру чрезвычайно не понравился трюк с пулей, продемонстрированный Ярославом в подтверждении первой части рассказа. Это разрушало основы основ его мироощущения, где открытая ладонь никак не могла безнаказанно выдержать выстрел из штатного пистолета. Теперь сплющенная в лепешку пуля, великодушно подаренная ему Ярославом, лежала в боковом кармане куртки. Иногда, чтобы убедиться в реальности произошедшего, Илья касался пальцами острой кромки покореженной биметаллической оболочки. Интересно, а прямое попадание из танковой пушки тоже можно выдержать?